Глава вторая. На суету, говорит пословица, и смерти нет. Не было ее и на мою суету и смуту. После схватки с издателем мы переделали договор на новый, уже о другой книге. Не мемуары, а некий гибрид мемуаров и самой острой современности. Но современностью оказывалось все то же мое северное приключение. Правда, в авторский его пересказ и хлопоты, как слепить целое, стал вползать теперь вымысел, но главное было подлинно, и в этом главном слишком живо бился пульс жизни, и не хватало конца, которого я не в силах был подменить выдумкой. В итоге, как бывало и раньше, я отложил месяца на два эту работу, занявшись другой, поскушнее и неожиданно обрел спокойствие. Когда зазеленели в Вашингтонском сквере деревья, за которыми наблюдал с балкона, эта вторая моя работа поспела уже в журнал, сам я гадал, где стану проводить лето, и тихий ветер забвения шелестел у меня в памяти. И вдруг послание от Моб. Мы переписывались с нею изредка. Еще осенью писала она, что Ия уехала из КА с какой-то бригадой в Париж после того, как родители пробовали свести ее к одному знаменитому врачу, лечившему от наркотиков другим, менее убийственным наркотиком же. Чуть попозже узнала от нее же, что бригада эта перебралась куда-то еще в неизвестном направлении. В остальных двух или трех письмах упоминаний об Ии больше не было. И вдруг громом с ясного неба отыскался след Тарасов. Пришло известие от И из Сан-Франциско, вот куда ее занесло. Зиму она провела где-то близко от Голливуда. Письмо душераздирающее, крах всех ожиданий и личный прежде всего, пишет: «Теперь уж ничто меня не спасет. Собирается сейчас в ваш Вавилон. Не хотела об этом сообщать, но Пьер уверяет, что надо, и я уступаю. Надеюсь, что это вас не встревожит, что летний эпизод полузабыт, да и Ия вряд ли вас так уж помнит. Однако обещайте мне». И пустяки дальше. «Не встревожит эпизод полузабыт, какое удивительное пальцем в небо. А я вот держу перед собой это письмо Моб, перечитываю еще и еще и понимаю, что с той самой минуты, когда я его прочитал, какая-то часть меня встанет на бессменную вахту, а сказать без литературщины буду вздрагивать теперь при каждом звонке, затаивать дыхание, открывая почтовый ящик и, может быть, даже шарить глазами по лицам в толпе, отыскивая там некие вожделенные черты. Словом, здравствуй, смута моя, ожившая снова, когда думал, что совсем тебя одолел». За этими размышлениями как раз и застал меня Сэм в тот вечер. Среди многих его ипостасей художник был в нем сильнее прочего, и творческим глазом видел он мир всего впечатлительней. Умилялся и писал главным образом весьма уродливых женщин, раскрывая в каждой ее особое бытийное неблагообразие и гримасы судьбы. Склонность эта объясняет, может быть, и тот раж, с которым он схватился за мою историю, которую сам не знаю, зачем я ему рассказал. Чтобы окончательно его объяснить, скажу, что их было два Сэма — утренний и вечерний. Сэм утренний творил и работал у себя дома, в мансарде, которую как-то ухитрился отыскать в этом городе без мансард, а если по письменной части, то в читальнях, где был завсегдатаем. Вечерний Сэм только созерцал и беседовал. Сведостением между обоими был полдник с обильным возлиянием, который, собственно, и осуществлял метаморфозу. Ко мне пришел Сэм вечерний, и, выслушав письмо и к нему комментарий, зажегся как факел. «Что решили вы делать?» «Что тут можно решить, чудак?» «Ничего. Как ничего? Искать? Спасти, может быть, эту несчастную в самый последний миг? Вытянуть со дна, перед которым горьковская детские радости? Найти? Найти иголку в стогу? Субмарину, затонувшую в Атлантике?» Он вскочил, потрясая над головой руками. «Отказываюсь видеть в вас писателя. Как? Вы не верите в мистику совпадений встреч? В невероятности, которые исправляют самые вероятные графики? Стыдитесь! Командовать парадом буду я. Есть у вас ее фото? Единственный снимок, который я в нарушении нашей конвенции сделал с И, представлял ее загорающей на песочке спиной ко мне. Пленка от лежания на солнце испортилась, и отпечаток вышел размытым и точечным. Я заказал увеличение маслом одному из подвальных художников зеленой деревни, и получилось неожиданно хорошо, в манере неоимпрессионизма Сёра. Картина висела сейчас у меня с Сэмом перед глазами, и я осторожно отвел в сторону свои, чтобы не навести его на мысль. «Фото нет», — сказал я. «Тогда», — потянул он с моего стола блокнот, — «ответьте мне на вопросы, я попробую один фокус». Он закурил трубку и стал похож на частного детектива из серийного фильма, ставя какие-то закорючки по углам листа. Вопросы касались иного роста, цвета глаз, волос, но были и вполне, по-моему, идиотски лишенные видимого смысла. Однако, когда он, посопев и напустив вокруг себя тучу сладкого дыма, показал мне эскиз, я ахнул. Что значит в самом деле талант? Это, конечно, была не Ия, но нечто так близко подвоплотившееся к ней, что казалось, две-три искорки изнутри, и встрепенется именно она, как из кусков сложенный мертвый Иван-царевич от спрыска живой водой. Это удивительно. Вы не работаете ли часом в полиции, где составляют такие портреты догадки на неизвестных преступников? «Я пойду», — говорит он, не слушая. «У меня еще несколько важных встреч этим вечером. Я сообщу вам свой план, когда выработаю».